Глава 3. Корсаков пересек Арбатскую площадь. Возле ресторана «Прага» наряд милиции грузил в канарейку компанию гостей столицы, пытавшихся прорваться в уже закрытый ресторан. «Только водки взять и все!» — кричал один, видимо, самый трезвый. Пожав плечами, Корсаков, не оглядываясь, прошел мимо. Если хотели водки, так чего проще, вон возле метро круглосуточная палатка. Булыжная мостовая старого Арбата была мокрая, фонари светили сквозь туманные орелы. Арбат никогда не спит, во всяком случае теперь, когда из уютной московской улицы с малоэтажными домами, с коммунальными квартирами сделали нечто вроде музея под открытым небом. Именно нечто. Корсаков поморщился. Он еще помнил действительно старый Арбат, воспетый Булатом Шаловичем. А теперь? Ну, что ж. Теперь улица кормит Корсакова и десятки, если не сотни других художников и музыкантов, поэтов и спекулянтов. Милиционеров и бандитов, проституток и нищих. Разве раньше пошел бы какой-нибудь иностранец, набитый зеленью, прогуляться по подворотням столицы? Не пошел бы, а сейчас успевает только за рукава хватать, рекламируя свой товар. Игорь миновал целующуюся парочку напротив дома Александра Сергеевича и свернул в староконюшный переулок. Здесь было темно, но он знал здесь каждый камень. Уже год как Корсаков жил в высельном доме. Вот и старый двор, окна пялятся в ночь пустыми рамами. Игорь открыл скрипучую дверь, прислушался. Первый этаж давно облюбовала компания бомжей. Иной раз до утра гуляют, но сейчас было тихо. То ли упились до беспамятства, то ли просто спят, набив за день ноги хождением по дворам. Год назад, когда Игорь и еще несколько художников собрались устроить в доме сквот, общежитие творческих личностей, старожилы решили проверить их на вшивость. Но художник нынче пошел крепкий, и выпить не дурак, и подраться, если приспичит. После нескольких баталий будущие соседи выпили мировую и с тех пор друг друга не трогали. Менты из «Пятерки», отделения милиции «Арбат», смотрели сквозь пальцы на самовольно въехавших жильцов, правда при этом не забывая забирать свою долю от художественных промыслов. За год сквот прекратил свое существование. В доме осталась только компания бомжей и Корсаков с соседом Владиславом Лосевым, тоже считавшим себя художником. Корсаков проверил дверь в подвал. Там он хранил несколько картин из тех, которые были ему особенно дороги, и поднялся на второй этаж. Ощупью нашел скважину замка, единственного дверного замка во всем доме, открыл дверь и облегченно вздохнул. Наконец-то дома. В короткий коридор выходили двери трех комнат, но лишь одна была более-менее приличная, закрывалась и даже запиралась. Там Корсаков и жил вместе с Владиком. Рисовать Владик не умел совершенно, но по его теории нынче это не требовалось. Мое дело — изобразить что-то несусветное, а знатоки объяснят, что я хотел сказать своим полотном. В общем-то, он был прав, хотя давно миновали благословенные времена, когда любой, кто мог держать в руке кисть, имел шанс выгодно продать свои таланты. А Владику и кисть была не нужна, он работал в основном шпателем, и ценность его картин измерялась количеством израсходованной краски. Игорь распахнул дверь. Комната была перегорожена облезлой китайской ширмой, на стенах висели картины в самодельных рамах. На полу горели свечи. В нос ударил плотный запах травки. За ширмой вполголоса переговаривались. На гвоздях возле двери висело кожаное женское пальто и армейская куртка Лосева. Корсаков закрыл дверь, скинул ботинки, прошел к своему лежбищу, пружинному матрасу на полу под окном, возле которого кучей были навалены законченные картины. Сбросив куртку, он повалился навзничь, совершенно бессильный. «Это кто к нам пожаловал?» — спросили из-за ширмы. «Я пожаловал», — проворчал Игорь. «Влад, выпить нету?» «Увы, мой друг, даже чай кончился». Владик выглянул с сочувствием, покачал головой. «И денег нету, вот что самое обидное». «Есть деньги», — раздался женский голос. «Кто пойдет?» «Привет, Синичка», — сказал Корсаков. «Давно прилетела?» «Давно. Ты кто пойдет? Деньги в кармане, пальто». «Я пас, ноги не держат». Владик, голый как грешник в аду, прошлепал к двери, порылся в карманах пальто и выудил кошелек. Раскрыв его, он освидетельствовал наличность и разочарованно свистнул. «Здесь же баксы. Где их сейчас разменяешь?» «В Пятерке», — пробормотал Корсаков. «Менты сотню, как полста, обменяют и не чирикнут. Пойдешь?» «Не», — покачал головой Лосев. «Я им должен уже. Отберут зелень не с концами. А я виноват, если клиент не идет?» — обиженно спросил он. «Ох», — страдальчески закряхтел Корсаков. «Ну что же мне, сдохнуть теперь?» «Анют, может, ты сбегаешь?» — спросил Владик. «Еще чего?» Анюта тоже нагишом выскочила из-за ширмы, отобрала кошелек и засунула его в пальто. На меня и так половина отделения слюни пускает. До утра доживете, не в первый раз. Корсаков с ленивой завистью посмотрел на них. Молодые, стройные, животы плоские. У Анютки грудь хоть и небольшая, но высокая. Хорошая форма. У Влада? Да, тоже все в порядке. И я таким был 10 лет назад. Игорь равнодушно отвернулся. Плохие симптомы, старичок, если на обнаженную женщину ты уже смотришь с безразличием. Аню несколько дней назад притащил Владик с какой-то выставки, где пытался договориться с устроителями насчет вернисажа. Оба были веселые, поддатые, не обращая на Игоря внимания, устроили за ширмой шумную любовь. После этого Анюта стала появляться в доме часто, перезнакомилась со всеми обитателями и внесла в жизнь вольных художников чуточку домашнего тепла. Совсем маленькую чуточку, на которую способна 19-летняя девчонка, не умеющая толком ни готовить, ни убирать, ни разговор поддержать, но все же своим присутствием смягчившая полудикие нравы обитателей дома. Поначалу она смотрела на художников, как на небожителей. Лосев долго уговаривал ее позировать ему, и однажды Анюта согласилась. Она целый день позировала Владику за ширмой, стеснялась Игоря. Владик работал сосредоточенно, почти не отвлекаясь на пиво. По всей комнате валялись выдавленные тюбики из-под краски, перекатывались пустые пивные бутылки, в воздухе плавал дым от бесчисленных сигарет. Владик, когда работал, себя не щадил. Когда портрет был готов, он, скромно отойдя в сторону, пригласил подругу взглянуть. Кутаясь в простыню, Анюта робко подошла к холсту, стоящему на сбитом из досок мольберте, обычно не выдерживал вес Владиковых работ. Она долго смотрела, то приближаясь к полотну, то отступая вглубь комнаты. «Кто это?» — наконец спросила она. Корсаков, с интересом ожидавший ее реакции, чуть не захлебнулся пивом и, сдерживая смех, едва успел выскочить на кухню, чтобы в волю отсмеяться. Портрет неизвестной обнаженной, больше похожий на портрет линяющего суслика после зимней спячки, стоял с тех пор повернутый к стене в коридоре. На следующий день Корсаков сам написал ее портрет, который теперь висел между забитых фанерой окон. Смирившись с тем, что похмелиться не удастся, Игорь закрыл глаза и тотчас его замутило, голова пошла кругом. Он сел, обхватив голову руками. «Что, так плохо?» — участливо спросила Анюта. Завернувшись в простыню, она подошла к нему и присела на корточки. «Может, косячок попробуешь?» Она протянула ему дымящуюся самокрутку. Корсаков взял бычок, осторожно затянулся. Голова закружилась сильнее, но тошнота отступила. Травка принесла временное облегчение, потом будет хуже, но об этом думать не хотелось. «Где ты так погулял?» — спросил Владик, успевший натянуть джинсы в пятнах краски. «Лёня Шест приехал». «Понятно. Что в этот раз поджигали?» «С поджогами обошлось, а вот баррикаду из троллейбусов едва не построили. Менты помешали. Пришлось в пятерку звонить. Капитан Немчинов отмазал, так что теперь и за мной долг». «А кто это Леня Шест?» — спросила Анюта. Игорь затянулся поглубже, задержал дым в легких и выпустил тонкой струйкой. «О, это наш местный гений. Собственно, здесь все гении, но он признанный. Теперь в Англии загнивает совместно с тамошней буржуазией. Выставки, вернисажи, фуршеты. Был неплохой художник, а сейчас...» Он махнул рукой. «Хотя последних работ я не видел». Травка сняла похмельный синдром, и ему стало легко. Захотелось поговорить на отвлеченные темы, не напрягаясь и не споря. Просто потрепаться с хорошими людьми, улыбаясь им, соглашаясь, а иногда поправляя на правах старшего и умудренного жизнью коллеги. Анюта зажгла новые свечи взамен прогоревших, принесла подушку, уселась на ней прямо на полу и свернула еще одну сигаретку. Владик поднес ей спичку, и они стали курить вдвоем, передавая самокрутку друг другу. «А у него есть женщина?» — спросила Анюта. «У Лени их много». Корсаков широко развел руки, будто хотел обнять весь земной шар, показывая, насколько большое количество женщин интересуется шестопером. «Это неправильно. Женщина должна быть одна, как Галла у Сальвадора Дали. Вот это любовь». «Ну да», — хмыкнул Корсаков. «Ее он любил, а спал со всеми подряд». «И это неважно», — махнула рукой Анюта. «В каждой он искал частичку своей любимой, а не найдя, возвращался к ней. Правда ведь, Влад?» «Угу», — подтвердил Лосев. «Спорт и ничего больше. Я тебе доставил удовольствие, ты мне, так?» «Так», — подтвердила девушка. «Я думал, вас серьезно», — лениво сказал Корсаков. «Все хотел Анюту спросить, каково это — любить гения. Лось, ты ж гений?» «И естественно. Любой творец гений», — безапелляционно заявила девушка. «Я тоже творец. Или творчиха?» Она хихикнула. «Я будущий гениальный художник. Как Серебрякова, как Мухина. Я буду у Владика уроки брать». «Пусть лучше тебя Игорь учит», — великодушно разрешил Лосев. «Он хоть рисовать умеет». «Научишь, Игорь?» — спросила, заглядывая Корсакову в глаза Анюта. «Знаешь, я ведь и тебя люблю. Гения полюбить легко». «И разлюбить тоже», — усмехнулся Игорь. «Художник прежде всего должен любить себя, и вот здесь-то и кроется ловушка. Самому себя тоже легко полюбить, но разлюбить себя гениального невозможно». «Ну ты ведь гений?» — не унималась Анюта. «Девочка!» — Корсаков протянул руку и погладил ее растрепанные светлые волосы. «Я круче. Ведь что есть гений? Это даже не пожизненное звание. Это нечто такое, он пошевелил пальцами, будто щупая что-то невидимое. Такое, что не уходит в небытие, не растворяется в памяти, пока остаются хотя бы воспоминания о творениях гения, о самом имени его. А я не есть гениальный художник. Я гений в прошедшем времени. Меня подняли на трон, я купался в лучах славы, но кто сейчас вспомнит мое имя или написанное мною полотно? Никто. Таких, как я, не было, нет и не будет никогда. Окурок обжег пальцы, он сунул его в пустую бутылку и прилег на матрас. Его обуяла скорбь о собственном забытом имени, об ушедшей славе, но скорбь была светлая и тихая, как слезы старика. Владик с Анютой о чем-то говорили, даже, кажется, спрашивали его, но Игорь только улыбался и кивал им. Трепещущие тени легли на лицо девушки, и оно казалось таинственным и прекрасным. Пусть она меня полюбит, а я буду писать ее всю жизнь. Может быть. А может, и не буду. Может, и жизнь-то осталась всего ничего. Вот выгонит нас отсюда. Или после очередной пьянки очнусь в камере, а мне скажут «Добро пожаловать в Острог, Игорь Алексеевич». А лежит вам путь в казенный дом, и предстоит вам дорога дальняя в края не столь отдаленные. «Якобинская зараза. Я понимаю, мальчишки». Бенкендорф заложил руки за спину и прошелся по камере. «Революции захотела, скучно жить стало, но вы, Алексей Васильевич, боевой офицер. Я помню вас в деле при Кульме. Если не ошибаюсь, государь вам золотое оружие пожаловал». «Не ошибаетесь, Александр Христофорович», — подтвердил Корсаков. «Но это дела давно минувших дней. Я даже и сам не знаю, с чего я ввязался в этот нелепый бунт. Наверное, тоже от скуки. Мне бы в действующую армию». «На вашу беду военных действий не ведется», — сухо заметил Бенкендорф. «А на Кавказе с горцами воевать — невелика честь». «Да уж, от этого вы меня увольте, покорнейше прошу». «Вам нынче о жизни думать надобно, господин полковник, вы это понимаете? Военным судом при главной квартире 2-й армии вы приговорены к смертной казни отсечением головы и надежда только на милость государя. Вот вам совет, голубчик, пишите прошение о помиловании и не мешкайте бога ради». «Ну что ж», — Корсаков невесело усмехнулся, — «врага пощады не просил, но у своего государя, полагаю, не зазорно. Как вы полагаете, ваше превосходительство?» «Тем более, что все заговорщики уже раскаялись и соответствующие показания дали», — подхватил Бенкендорф. «Извольте бумагу и перо». «Прикажите, Александр Христофорович, если вас не затруднит». Солнце заглядывает в камеру всего на час. Сквозь решетку видно небо, облака. Во дворе крепости суета, крики команд, барабанная дробь. Шаги конвоя в коридоре кажутся грохотом. Вот они замерли возле двери его камеры. Корсаков оглянулся. Загремели засовы, вошли дежурный офицер в парадном мундире в сопровождении 3 солдат. В руках у них ружья с примкнутыми штыками. Корсаков застегнул мундир и, не глядя на солдат, вышел в коридор. Полгода ожидания, неизвестности. Он устал ждать, пусть хоть что-то будет определенно. Смерть так смерть, жизнь так жизнь. У выхода из каземата его остановили, продели палеты в галунные петли. Корсаков горько улыбнулся. В лучшем случае палеты сорвут несколькими минутами позже, в худшем — снимут вместе с головой. На кранверке его уже поджидал строй солдат. Щурясь от июльского солнца, он огляделся. Чуть в стороне стояла группа офицеров в парадных мундирах. Показалось или нет, в небольшой толпе гражданских мелькнуло милое полузабытое лицо, светлые локоны вьются из-под шляпки. «По заключению аудиториатского департамента, высочайше конфирмованному 12 июля сего года, приговаривается...» Корсаков запрокинул голову, ловя последние лучи уходящего солнца. Сквозь шум в ушах он услышал то ли вздох, то ли стон толпы и успел разобрать последние слова приговора. «С лишением дворянства, сословных привилегий, чинов и наград, прав собственности и родительских прав, разжалованию в рядовые и отправки в дальние гарнизоны. К исполнению приговора... приступить». Ударила барабанная дробь, жесткие руки схватили Корсакова под локти. Поручик в вицмундире, кривясь бледным лицом, сорвал с плечи палеты. Корсаков покачнулся. С него сдернули мундир, оставив в рубашке, бросили на колени. Краем глаза он заметил, как потупились офицеры, как отвернулся член следственной комиссии генерал-лейтенант Александр Христофорович Бенкендорф. Поручик с усилием согнул над головой Корсакова клинок парадной шпаги. Лезвие со звоном лопнуло в его руках. Корсаков прищурился. «Попробовал бы ты сломать гусарскую саблю образца 1809 года, сопляк?» «Все потеряно, кроме чести. И честь потеряна». Гром барабанов нарастал, давил, гнул к земле, захотел зажать уши, повалиться на землю, чтобы не слышать, не видеть, не чувствовать ничего. Грохот и крики ворвались в сон Корсакова. Приподнявшись на матрасе, он ошалело огляделся. Сквозь щели в забитых фанерой окнах пробивались солнечные лучи. На полу от сгоревших свеч остались белесые лужицы, похожие на кляксы. Кто-то орал во дворе начальственным баритоном, не подбирая выражений. «Я запалю этот змеюшник к чертовой матери с четырех сторон, чтобы следа не осталось. Где она?» За ширмы засуетились. «Кто это разоряется?» — спросил Корсаков. Анюта в одних трусиках подбежала к окну и посмотрела сквозь щель во двор. «Господи, это папа! Как он меня нашел?» «Что, родитель собственной персоны?» — усмехнулся Корсаков. «Пришел вызволять черь непутевую из цепких лап наркоманов и извращенцев?» В дверь квартиры заколотили ногами. «Открывай! Открывай, пока дверь не сломали!» «Что ж делать? Что делать-то?» Владик заметался по комнате, пытаясь на ходу натянуть джинсы. «В окно прыгай!» — посоветовал Корсаков, не вставая с матраса. «В окно?» — Лосев подскочил к окну, подергал фанеру, потом, опомнившись, возмущенно посмотрел на Игоря. «Ты что, спятил? Буду я ноги ломать?» «Так и так сломают», — Корсаков пожал плечами. «Не имеют права», — неуверенно возразил Владик. «Ха, ты моего папашу не знаешь», — сказал Анюта. «Что, крутой?» «Что есть, то есть», — вздохнув, подтвердила девушка. Слышно было, как с грохотом слетела с петель дверь на лестницу. «Где они?» Дверь в комнату распахнулась, ударив метнувшуюся за ширму Лосева. Мужчина лет 40 с красным от ярости лицом ураганом ворвался внутрь, дико огляделся. Он был в дорогом костюме с измазанным звездкой рукавом, видно, приложился к стене в подъезде. Очки в тонкой золотой оправе криво висели на мясистом коротком носу. Следом вбежали накачанные ребята, то ли охрана, то ли боевики, что в сущности одно и то же. Мужчина отшвырнул ширму, она порхнула через всю комнату и накрыла все еще лежавшего на матрасе Корсакова. Лосев в джинсах и кое-как застегнутой клетчатой рубашке выступил вперед. Анюта в трусиках и майке жалась за его спиной. «Это возмутительно!» — дрожащим голосом начал Владик. «Я не позволю!» Мужчина в очках вдруг сник и устало показал на него своим охранникам. «Разберитесь». Один из них, похожий на комод, парень с татуированной шеей, всадил кулак Лосеву в живот, второй качок тут же огрел Владика по затылку, и тот, сложившись пополам, рухнул на пол. Анюта бросилась вперед, вытянув пальцы и визжа, как сумасшедшая. «Оставьте его, скоты!» Ее схватили за руки, стараясь держать крепко, но не причинять боли. Она извивалась, пыталась пнуть коленом, ударить головой. «Прекрати немедленно», — сурово сказал мужчина, морщась от ее криков. «Посмотри, на кого ты похожа, как ты себя ведешь?» «Это ты как себя ведешь?» — завизжала Анюта. «Ты думаешь, если денег в вагон, то все можно?» «Не все, но почти», — назидательно подняв палец, отозвался мужчина. «Уведите ее, а с этими я сейчас разберусь». Анюта, видимо, хорошо знала, что в устах папочки значило обещание разобраться. «Нет, не надо. Я пойду с тобой, только не трогай их. Они художники». «Вот этот художник?» Папа подошел к лежащему на полу Владику и брезгливо тронул его носком ботинка. «Встать!» — неожиданно заорал он багровее. Лосев поднялся, опираясь рукой о стену. Лицо его было серым, изо рта текла слюна, дышал он с трудом, с хлипом всасывая воздух. «Нельзя ли потише?» — попросил Корсаков, пытаясь выбраться из-под ширмы. Папа, не обращая на него внимания, брезгливо взял Лосева за рубашку, двумя пальцами потянул к себе. «Это он художник? Это ты с ним спала? Или с обоими сразу?» Он метнул косой взгляд в сторону ворочающегося на матрасе Корсакова. «Вы мне льстите, папа», — пробормотал Игорь, пытаясь завязать ботинки. «Мои лучшие годы давно позади». «Молчать?» — рявкнул мужчина и, обернувшись к дочери, спросил с горечью. «Для этого я тебя кормил, поил, холил, лелеял, ночей не спал». «Бляди тебе спать не давали, рулетка». Анюта, вывернувшись из рук телохранителя, бросилась к Владику. Ее снова поймали, оттащили к двери. «Для того ты за границей училась, чтобы с потлатыми спидоносцами на помойке жить?» — продолжал монолог папа. Корсаков фыркнул. Папа напомнил ему короля Лира в исполнении Юрия Ервета, когда тот обличал неблагородных дочерей. Мужчина взглянул на него и дернул щекой. «Погоди, мол, с тобой поговорим». В дверях показался еще один мордоворот. «Александр Александрович, там менты из местного отделения подъехали». «Так заплати, и пусть отваливают». «Ну что, пакостник?» Папа брезгливо поглядел на Лосева. «Как гадить, так мы первые, а как ответ держать в кусты?» «Могу, ответ, если угодно. Я даже готов жениться на вашей дочери». «Да? А моего согласия ты спросил? Родительского благословения ты спросил, змееныш помоечный?» «Я не понимаю, о чем вы», — слабо трепыхаясь в его руках, пролепетал Владик. Корсаков скривился. Владик терял лицо, становясь похожим на нашкодившего кота, которого хозяин ухватил за шкирку. «Сейчас поймешь». Александр Александрович повлек его за рубашку на середину комнаты и, чуть отступив, скомандовал. Дай-ка ему еще, раз не понимает. Комод резко выбросил кулак, приложив его лосю в глаз. Тот отлетел, влип в стену и сполз по ней, закатывая глаза. «Подонки, убийцы, ненавижу!» — закричала Анюта. «Так», — удовлетворенно сказал Александр Александрович и обернулся к Корскому. «Ну, ты кто такой? Тоже художник?» «Представьте себе, да». «И что же мы рисуем?» «А вот, к примеру», — Игорь ткнул пальцем в портрет Анюты, висящий на стене. Александр Александрович шагнул поближе. Корсаков увидел, как заходили желваки на его скулах. На портрете Анюта, обнаженная, сидела на полу по-турецки. В руках у нее горела свеча, трепетное пламя бросало резкие тени на ее тело, отражалось в зеленых глазах, смотревших из-под нахмуренных бровей. Александр Александрович пригнулся, разбирая подпись в углу холста. «Вы Игорь Корсаков?» «Да, я Игорь Корсаков». Александр Александрович помолчал. «Вам повезло. Я видел ваши работы в галерее Эберхарда в Штутгарте. Иначе за то, что вы изобразили мою дочь в столь непотребном виде...» Он сделал многозначительную паузу. «А что вы здесь делаете? Позвольте узнать. Вы же художник с именем». «Живу я здесь, папа», — ответил Корсаков. «Не смейте обзывать меня отцом», — вновь разозлился Александр Александрович. «Как угодно, я думал, что вам будет приятно». Анюта истерически расхохоталась. «Картину вашу я забираю», — непререкаемым тоном заявил Александр Александрович. «Она не продается», — возразил Игорь. «А я не сказал, что покупаю, я сказал, забираю. Анна, он с тобой спал?» «Я попросил бы не оскорблять даму в моем присутствии», — заявил Корсаков. «Он мой учитель», — внезапно сказала девушка. «Учителей тебе буду выбирать я», — Александр Александрович обернулся к Игорю. «Вон отсюда ли вам помочь?» «Зачем же я сам?» Корсаков тяжело встал с матраса, подхватил куртку, снял с гвоздя шляпу, настоящий ковбойский Стетсон, и вальяжно прошествовал к дверям. «Пардон, забыл кое-что». Натянув шляпу поглубже, обернулся к татуированному парню. «Как здоровье, дружок?» «Не жалуюсь», — ухмыльнулся тот. «Но это пока». Игорь без замаха врезал ему ногой в пах и, не теряя времени, добавил кулаком в лицо. Парень опрокинулся на спину, а Корсаков, приложив два пальца к полям шляпы, подмигнул Александру Александровичу. Взвизгнула Анюта. Игорь заметил летящую сбоку тень, но отреагировать не успел. Темнота поглотила его, как лавина зазевавшегося лыжника. Она пришла проводить тюремную карету, но лучше бы она этого не делала. Бритый наголо в полосатой арестантской одежде, Корсаков старался не обращать внимания на любопытствующих. Слишком давили кандалы, слишком тяжко гнула к земле арестантская роба. Причем не столько тело, сколько душу. Она, как всегда, не вышла из кареты, только отдернула занавеску. Корсаков увидел, как побледнело ее лицо, когда она нашла его в толпе ссыльных, и горько усмехнулся. Да, вид, конечно, непрезентабельный. Обвислые усы, недельная щетина, цепь от ножных кандалов в руках. Уезжай, любовь моя, у нас все в прошлом. После ритуала гражданской казни его еще 2 месяца гноили в казематах и лишь под осень отправили по этапу. Тюремный фургон с решетками на окнах повезет к формированию, а оттуда серой лентой потянется этап по раскисшим дорогам, обходя города, вызывая скорбь и слезы у деревенских баб. Воры, убийцы, беглые крепостные, поротые, клейменные и он, Алексей Корсаков. Бывший полковник лейб-гвардии гусарского полка, бывший кавалер золотого оружия, бывший дворянин, бывший любовник. Бывший. Впереди лишь звон кандалов, затерянный в снегах Сибири гарнизон, зуботычины капралы, шпицрутаны за малейшую провинность. Уезжай, Анна, все в прошлом. Игорь очнулся уже под вечер от холода. Обрывочные образы, заполнявшие сны, исчезли. Осталась только тоска и боль. Застонав, он открыл глаза. Он лежал на полу лицом вниз. Прямо перед глазами шевелил усами жирный рыжий таракан. Усики его двигались, словно он собирался ощупать Игоря, съедобен тот или нет. В комнате царил разгром. Холсты со следами ботинок были разбросаны по полу. Дверь висела на одной петле, фанерные окна выбиты. На глаза попался растоптанный в блин Стетсон. Ни Владика, ни Анюты не было. Корсаков со стоном приподнялся с пола. Руки подламывались, в голове звенело, будто сон продолжался, и цепи каторжников позванивали, отмечая каждый шаг, пройденный этапом на пути в ссылку. В коридоре послышались осторожные шаги. В дверь просунулась голова в шерстяной лыжной шапочке с помпоном. Корсаков узнал одного из соседей, Трофимыча, мужичка без определенного места жительства, родом то ли из Вологды, то ли из Архангельска, осевшего в столице после пустяковой судимости. «И чё это здесь?» — прошепелявил Трофимыч, почесывая заросший подбородок. — Твою мать, сам не видишь, — просипел Корсаков, пытаясь подняться. — Помоги встать. Трофимыч кинулся к нему, подхватил под руки. — И к тебе отходили. Постановая, Корсаков встал и повис на нем. — Ванную! — только и смог сказать он. Трофимыч, осторожно поддерживая, помог ему добраться до ванной комнаты. Самой ванны, конечно, не было, но воду еще не отключили. Игорь отвернул кран и сунул голову под струю. Трофимыч придерживал его за плечи, не давая упасть. Защипало разбитое лицо, он осторожно потрогал бровь. Глаз заплыл, губы были разбиты, ребра болели так, что каждый вдох вызывал дикую боль. Кое-как смыв кровь, Корсаков напился воды и потащился в комнату. Трофимыч семенил рядом, охая, вздыхая. «Нас-то целый день не было, а приходим, двери нету, то есть оторвали и бросили во дворе. Я наверх глянул, у вас тоже все нараспашку», — бормотал он, поддерживая Игоря под локоть. Корсаков плюхнулся на матрас и, застонав, привалился к стене. «Может, надо чего, Игорек?» «Погоди, дай отдышаться», — Корсаков собрался с мыслями. «Вы никого не видели?» «Никого». «Анюту папаша увез, это ясно. А вот куда Владик делся? Может папа Владика грохнуть?» «Наверное, может, если захочет, только не здесь. Скорее всего, какую-нибудь пакость сотворит, заявление об изнасиловании или еще чего». «Может, полстаканчика примешь, а?» — участливо спросил Трофимыч, чтобы тебе поспать, отлежаться. «Полстаканчика?» — с сомнением переспросил Игорь, проверяя свои ощущения. «Похмелье вроде бы прошло, но заглушить боль не мешало бы. Суки, неужели ребра сломали? Если угостишь, зану не пропадет, сам знаешь», — решился он. Трофимыч метнулся в дверь, затопал по лестнице. Через 5 минут он принес почти полную майонезную банку, в которой плескалась прозрачная жидкость, бутерброд с засохшим сыром и рваную газету. «Вот, спиртяжкой разжились», — похватился он. «Не рояль какой, а натуральный медицинский. Я тебе разведу, а ты уж сам принимай по мере надобности». Он развел спирт в пивной бутылке, затем намочил газету и протянул Корскому. «На, приложи к морде. Оттянет, опухоль снимет. Правда, все равно завтра будешь разноцветный, как светофор». «Сам знаю». Игорь выпил полстакана, откусил кусок бутерброда. Спирт ожег разбитые губы, но боль в ребрах понемногу отпустила. «Уф», — с облегчением выдохнул он. «Ты иди, Трофимыч, мне действительно отлежаться надо. Спасибо». «Не на чем». Трофимыч пошарил по карманам, вытащил полпачки примы и положил Игорю под руку. «Вот еще тебе. Ну, давай, лечись». Ночь прошла в полубреду. Игорь то забывался кошмарными снами, которых не мог вспомнить, то просыпался от боли в ребрах, снова пил спирт и проваливался в очередной кошмар. Утром он решительно оставил недопитый спирт, дотащился до ванны, кое-как разделся и, включив воду, уселся прямо на пол под струю воды. Вода была ледяная, его колотило так, что стучали зубы, зато в голове прояснилось. Ребра еще давали о себе знать, но боль отступила, будто спряталась вглубь тела. Растеревшись тряпкой в разводах краски, Корсаков кое-как прибрался в комнате, даже пристроил на окна выбитую фанеру. Под сброшенными на пол холстами он обнаружил кошелек Анюты с 200 долларов. Видимо, она сунула его под картины, пока папа и его охранники были заняты Игорем. Найдя маленькое зеркало, Корсаков полюбовался своим лицом. Нос на месте, зубы целы. Когда-то был симпатичным, как девчонка, приятели подначивали, попрекая аристократическим профилем и голубыми глазами. На девчонок глаза действовали, как половой аттрактант. Игорь повернулся к свету. Опухоли не было, но фонарь под глазом был на загляденье. «Это ничего», — решил он, — «бывало и хуже. Вот только глаза потускнели и выцвели, как у старика». Переулками он вышел к метро Арбатской, обменял 100 долларов и купил ящик пива. Надо было отблагодарить Трофимыча за заботу. Взвалив ящик на плечо, стискивая зубы от проснувшейся в ребрах боли, добрался до дома. Бомжей не было, ушли на промысел. Игорь отнес им пиво, взял себе 3 бутылки и уселся на пустой ящик во дворе. Солнце, пробиваясь сквозь бегущие облака, заглядывало во двор. Корсаков грелся на солнце и пил пиво. Правда, пил он без особой охоты и удовольствия, исключительно в лечебных целях. После 2-дневной пьянки так просто не оклемаешься. Возраст не тот, здоровье не то. Это в 20 лет неделю пьешь, день пластом лежишь, а теперь наоборот, день пьешь, 3 валяешься. По переулку мимо двора прошла веселая компания. Двое забежали под арку, не обращая внимания на Корсакова, помочились на стену. Бывает. Иной раз и парочка забредает в любовном томлении. Условий здесь никаких, даже прилечь не на что, но было бы желание. Он откупорил новую бутылку, отхлебнул пиво и закрыл глаза. Сдохнуть, что ли? 4-й десяток идет, а ни кола, ни двора не нажил. Алименты и то платить нечем. Жизнь, конечно, одна, но и это не жизнь. От клиента до клиента, от пьянки до пьянки. Вот узнаю, что с Владиком, а там, может... «Привет живописцам!» Корсаков заморгал, прищурился, разглядывая вошедшего во двор мужчину. «А, здравия желаю, товарищ старший лейтенант!» Сергей Семенович Федоров, местный участковый, чуть косолапе, подошел к Игорю, пожал руку и устроился рядом на ящиках. Сняв фуражку, он вытер платком вспотевший лоб с залысинами, снял галстук-самовяз и расстегнул пару пуговиц на форменной рубашке. «Уф, упарился. Пока весь район обойдешь, ног не будет». «Пиво не хотите?» — предложил Корсаков. «Почему же не хочу?» «Очень даже хочу». Федоров достал компактную открывалку, ловко сковырнул пробку и, присосавшись к горлышку, долго и с наслаждением глотал пиво. «Ох, хорошо», — сказал он, наконец оторвавшись от бутылки. «Ну-ка, покажи, как тебя разукрасили». Игорь нехотя повернул к нему голову. Федоров со знанием дела осмотрел синяк. «Тоже в своем роде художественное творчество. Глаз тебе неплохо дали. Похоже, ногой». «Похоже», — согласился Корсаков. «Сосудики в глазу полопались. Вампир, а не художник. Зубы целы?» «Целы. Ребро, кажется, сломали. А может, и два. Печень не отбили?» «Вот», — Игорь приподнял бутылку с пивом. «Проверяю». «Шо ж ты один на этих бугаев полез, а, Игорек?» «Вы, похоже, все знаете». «Работа такая», — усмехнулся участковый. «Этот крутой мужик сразу от вас в отделение приперся. И Владик приволок». «Шумно было?» «Не то слово. Я, — кричит помощник депутата. Всех уволю к ядреной матери, а начальник отделения под суд пойдет. Гадюшник развели в культурном центре столицы. Выселит, — кричит, — ублюдка в 24 часа». «Выселит?» — спросил Игорь. «С обжитого места уходить не хотелось. Опять-таки Арбат под боком. Верный заработок». «Кому сдались?» Участковый махнул рукой. «Вот если дом купят, тогда выгоним, деваться некуда». «Это нам деваться некуда. Последний приют». «Новую дыру найдете». Старший лейтенант допил пиво, негромко отрыгнул в ладонь, вытер губы. «Этот хмырь, похоже, здорово крут. Лосева нам сдал и сказал, что тот на него напал. У меня, говорит, свидетелями вся охрана будет. Владика мы отпустили, как только папаша укатил, но посоветовали свалить из города. На время, конечно. Вот, чуть не забыл. Что это ты в 10-м отделении делал? Немчинов меня вызвал, спроси, говорит, Игоря, какого черта ему в десятке понадобилось?» Корсаков горько усмехнулся. Проблемы наваливались стаи, как пираньи на неосторожного пловца. Лень Шестоперв из-за границы приехал, погуляли немножко. «Уважительная причина», — кивнул Федоров. «Но в обезьянник зачем было лезть? Вы же вы знаете, Сергей Семенович, Лене без приключений никак. Сколько с нас за нарушение общественного порядка? Немчинову 750 пришлете. Это он вас от ребят из десятки отмазал». «Дороговато», — покривился Игорь. «Ему ж делиться придется». Федоров встал, отряхнул брюки, привел форму в порядок. «Слушай, Игорь, ты с девчонкой-то не спал, я надеюсь?» «Нет, ее Владик недавно привел. Вроде любовь у них была, а теперь получается, что так, собачья свадьба». «Ну, любовь или случка, а Владику передай, когда за вещами зайдет. Если папаша заяву на изнасилование накатает, никакая любовь не спасет». Игорь задумался, потом покачал головой. «Нет, на изнасилование он подавать не будет, а глазки побоится. Ему еще дочку замуж выдать надо. Наркоту подбросит или скомандует череп Владику проломить». «Соображаешь», — одобрительно кивнул Федоров. «Не первый год замужем», — пожал плечами Игорь. «Ладно, пойду. Ты с деньгами не задерживай. Картины возьмете? Если 750 целковых одной бумажкой нарисуешь, возьмем», — осклабился участковый. Он постоял, немного переминаясь с ноги на ногу. «Ты бы на работу устроился, а? С работяги спрос другой. В котельную, что ли?» «Это теперь не модно, Сергей Степанович. Прошли те времена. А истопникам, слышал я, лицензию оформлять надо. Без среднего специального образования никак. С моим дипломом худграфа в котельную не оформят, так что облом». Корсаков допил пиво и встал. «Лучше я буду искусство в массы носить. Подниму пару сотен. Вы бы свистнули нарядом, чтобы не дергали. Мол, на капитана Немчинова человек работает». «Свистну», — пообещал Федоров. «А ты приутихни на пару недель. Гляжу я, опять у тебя черная полоса начинается». Он надел фуражку и зашаркал к выходу со двора. «Сергей Семенович», — окликнул его Корсаков, — «а к чему это кандалы снятся?» Участковый посмотрел на него глазами битого-перебитого дворового пса и криво улыбнулся. «К ним, Игорек, и снятся. К родимым».